Вот перейш яс мукад мужа яс кад локтесны Иисус дына кывзыны сияс. Фарисей яс да инда да веле дышяс шуаш исны. Сия ветла мужа яс кад, вешиг ытла анц шо янакад. Секи Иисус вишталыснала веле дан вишт. Мый ва час морт, вошас кысылен шо урши соти. Оза сия коль ыкмыздас ыкмысса, овтамына, да мун коршны вошамаса. Аджам бұраз долыт пүріш боштас үш сәпел пөмбіләс. Локтас гортас, корас йорт яссы, орчен олыш яссы да шу асналы. Ним кодяшей, ме аджа ашшым вошла мүжес. Виштала тиянлы. Ена жын ним кодяшеміз өті мортвысна, коды бергачыз мүж ясыш. Ла йона үджіджік өкміз да сөкміз вешкіда олыш дорыш. Код яслын абу колан луныз бергачыны мүж ясышыз. Анька воштас дас эзы щемчис отикас. Оза би ашиман сиакут чушкыны джорса, да коршны вошам торса. Аджам бұра скорас нув ярт яссы. Орчын олыш ан яссы да шу асналы. Ним кодяшей. Ме аджи воштылым шемас. Виштала тиянлы. Таджи чоч ним кодяшины елын ангел яс, мүж ясшыз бергачыш оти мортвысна. Нышта Иисус вишталыс. Оти мортлын вэлы кук пи. И че ты шуас батислы. Батей, шет омас шит меншим паес. Батис юкас омасы кукнан пиеслы. Кымын келон мусти и че пиес став аслас омас нас мунас илымуа. Сэны кокнит олас ногусла лота ставса. Секи тае муас пукшас чыг олам. Чыг луны стопы дасы ес. Сие медашас сетчас оти мордына вичны поршиасса. Сие даш вэлы пыткачыны быдмаган. Мы шойлис на поршияс, но вешик таяс или эз вичмил. Аз садя своем бърн си ешу аз. Бателен ме да езис, пъттежни шойене, а ме та не чугли кула. Чеча да му на байдене, шу аз или. Батей, ме мъжа ене жис воджен, да те воджен. Ме окшог му шушини те надпиен, бошт мене ме далам уджалиш пъгди. Си е чечас да му дечас батис орден. Үлішен на батис аджас пісе, да сілен шелеміс нормас. Сіє которан ушкачас піюс ліпанет, сувіштас да окалас пісе. Піюш шувас, батяй, ме мужа єне жас воджен, да те воджен, ме окшог мушушіни те надпіен. Батіш чоктас кесі гясісле. Ваєй мед бір пашкамса, да паштадай менчим піес. Чуньки чадай, да кимадай сіес. Начкай чагадам кукань. Пондан чойны гажетчыны талун. Менам пие вэлы кулама, а ону ловия, вэлы вошама, а ону шурыз. Ставны спондасны гажетчыны. Үджит пиес вэлы вичвэлын. Керка дырас матэсчыган, сия кыла шилам гажетчымса. Чукас та сочи кэсегас, да юалас. Мый таны, сия воча виджас. Тэн адвокыт бырлоктыс. Батит чоктыс начкыны чыгам куканес. Адвокыт ловиян воис. Уджут пиус Йонас кормас, вешиг ос пыр керкаас. Батис петас корнус ес. Пиус шуас батисле. Кымын воме тэны дужала, тэнчит пыр кывзыша, но те вешиг кыза пита энчет меним, медым йорт яскат гажет чешны. Тэна тая пиид лоты став омаса, кырсалыш ань яскат. Эны локтыс, да чагадам куканес начкин сылы. Батис шуас. Пиай, тэд пыр вэлын мекад. Ставы с мой менам, тэй над. Вокуд васна, кола гажа чыны ним кодяшны. Отсие вэлы кулама. А ону ловия, вэлы вошама. А ону шурыз.